Появились откуда-то с десяток грузовиков и команда из заключенных, находившихся на особом положении и пайке, включавшим в себя иногда даже водку. У длинных пересыпанных известью штабелей, умерших, маломощный крематорий постоянно не успевал их перерабатывать, началась погрузка. Полуразложившиеся трупы, как попало, бросали в кузова и куда-то вывозили. Грузовики непрерывно сновали взад-вперед до самого вечера. И уже в темноте в одной из старых и давно заброшенных каменоломен гахнул тяжелый взрыв.